Фрэнсис открыл было рот, чтобы ответить, но так ничего и не сказал. Как объяснить ей все это? Как описать картины, что замелькали в эту минуту перед его мысленным взором? Убегающие вдаль железнодорожные пути и огромные пароходные пристани, многолюдные вокзалы и шумные доки, рудокопы, работающие в рудниках Аляски, Монтаны и Долины Смерти, оседланные мостами реки и обузданные водопады, провода высокого напряжения, перекрещивающиеся над долинами, низинами и болотами на высоте 200 футов. Словом, всю технику, экономику и финансы в условиях цивилизации 20 века. «Тебя что-то тревожит», — настойчиво повторила королева. «А я, увы, не могу тебе помочь. Нет больше моего золотого котла. Никогда я не увижу в нем того, что творится в мире. У меня нет уже власти над будущим. Я теперь просто женщина, беспомощная и беззащитная в этом огромном чужом мире, в который ты меня привел. Я просто женщина и твоя жена, Фрэнсис. Жена, которая гордится тобой». В эту минуту Фрэнсису даже показалось, что он любит ее. Бросив ленту биржевого телеграфа, он крепко прижал ее к себе, а затем подошел к батарее выстроившихся на столе телефонов. «Она прелесть», — подумал он. «В ней нет ни хитрости, ни коварства. Она просто женщина. Настоящая женщина, до мозга костей, любящая и достойная любви. Но, увы, Леонсии суждено, видно, вечно стоять между нами». «Еще одно волшебство», — пробормотала королева, когда Фрэнсис, вызвав контору Бескома, заговорил в трубку. «Мистер Бэском должен через полчаса вернуться к себе». «Это говорит Морган, Фрэнсис Морган. Мистер Бэском уехал к себе в контору 5 минут назад. Когда вы его увидите, скажите ему, что я выехал следом за ним. И буду у вас почти одновременно с ним. У меня к нему важное дело. Скажите, что я уже выехал. Благодарю вас. До свидания». Естественно, что королева, очутившись в этом огромном, полном чудес доме, думала, что Фрэнсис покажет ей все, и была очень огорчена, услышав, что он должен немедленно выехать в некое место, именуемое Уолл-стрит. «Что же заставляет тебя расстаться со мной и гонит куда-то? Точно ты раб?» — с оттенком недовольства в голосе спросила она. «Бизнес. И это для меня очень важно», — сказал он с улыбкой и поцеловал ее. «А кто этот бизнес? И почему он имеет такую власть над тобой, могущественным королем? Так зовут твоего бога, которому вы все поклоняетесь, как мой народ поклоняется богу солнца?» Фрэнсис улыбнулся, удивляясь меткости ее сравнения, и сказал: «Да, это великий американский бог. И бог очень грозный. Когда он карает, то карает быстро и ужасно». «И ты вызвал его недовольство?» — спросила она. «Увы, да. Хоть я и не знаю, чем. Мне нужно ехать сейчас на Уолл-стрит». «Это там его алтарь находится?» — перебила она его вопросом. «Да, там находится его алтарь», — подтвердил он. «И там я узнаю, чем я его прогневил и чем могу умилостивить, чтобы искупить свою вину». Фрэнсис попытался наскоро объяснить ей роль и обязанности горничной, которую он еще телеграммой из колонна распорядился здесь нанять. Но это немало не заинтересовало его молодую супругу. Перебив его, она заметила, что горничные — это, по-видимому, то же самое, что женщины-индианки, которые прислуживали ей в долине затерянных душ, и прибавила, что привыкла к их услугам с раннего детства, с тех пор, как мать еще только начинала учить ее английскому и испанскому языкам. Но когда Фрэнсис, взяв шляпу, поцеловал на прощание королеву, она все-таки смягчилась и пожелала ему удачи перед алтарем его бога. После нескольких интереснейших часов, проведенных на своей половине, где ее водила по всем уголкам и наставляла горничная француженка, говорившая по-испански, а затем некая пышная матрона, по виду тоже королева, но на самом деле, безусловно, нанятая служить ей, Фрэнсису, вместе с 2 девушками-помощницами, обмерила ее со всех сторон и долго восхищалась ее фигурой, новая хозяйка дома спустилась вниз по величественной лестнице,